глаза и принялся медитировать. Он понимал, что времени остается все меньше. Глава четвертая. «Хотел бы я, чтобы эта погода унялась», — заявил Феликс, плотнее запахиваясь в свой выцветший красный зюденландский плащ из шерсти и склоняясь ближе к маленькому потрескивающему костру. Тот едва освещал пещеру целиком. Феликс был рад и этому. Еще несколько минут в снежном буране его бы доконали. «Это зима, и это Сильвания, человечий отпрыск. Ты ожидал чего-то иного? Предположительно, она столь же холодна, как эльфийское сердце». Феликс поглядел на истребителя. Если могучий гном и испытывал какой-либо дискомфорт от жалища и стужи, то никак сие не показывал. Снег набился в его огромный хохол ярко-оранжевых волос и покрывал татуировки на бритом черепе, но на гноме по-прежнему был лишь плотный кожаный жилет, штаны и сапоги. У руки лежал его здоровенный, покрытый рунами топор. Гном отодвинулся чуть дальше от костра, словно подчеркивая свою выносливость. Бывали времена, когда Феликс ненавидел странствия с гномами. Он поглядел на Макса, желая увидеть, как волшебник отнесется к этой демонстрации внешней суровости, но тот погрузился в собственные думы, уставившись в огонь, словно мог разглядеть в нем некие таинственные узоры. Мак оставался таким с тех пор, как они в замке узнали о судьбе Ульрики. Макс отозвался лишь на просьбу Феликса разжечь костер с помощью магии, когда даже попытки гномов с кремнем и трутом не увенчались успехом. Волшебник выглядел человеком, оказавшимся во власти чрезвычайно злой галлюцинации. Феликс мог это понять. Всего лишь мысль об Ульрике и случившемся с ней пронзала его собственное сердце острием противоречивых эмоций. Что бы там раньше их ни связывало, теперь все кончено, чему виной ее обращение в нежить. Феликс пытался отбросить эти мысли. Ему не хотелось думать о подобных вещах здесь, в дремучих лесах этой древней, населенной призраками страны. «Снорри надеялся, что в этой пещере окажется медведь», — заметил Снорри. У него был разочарованный вид. Почти комическое выражение огорчения промелькнуло на его широком, глуповатом лице. Подняв массивную лапищу, он ударил по раскрашенным гвоздям, что были вбиты в его череп. Ширина плеч Снорри была почти равна его росту, и он представлял собой сплошные мышцы, как и Готрек. Однако, по мнению Феликса, в случае Снорри к мышцам относилось и пространство между ушами. «Почему?» — поинтересовался Феликс. «Ты хотел снять с него шкуру и носить ее в качестве плаща?» «Какой прок Снорри в плаще, юный Феликс? В сравнении с зимой в горах края мира это напоминает летний пикник». «Если я еще раз услышу это высказывание про летний пикник, я вколочу в его голову еще несколько гвоздей», — кисло подумал Феликс. Вот уже несколько дней, как он с растущей враждебностью выслушивал радостные гномьи комментарии об ухудшающейся погоде. «Думаешь, это холод, человечий отпрыск?» — спросил Готрек. «Оказался бы ты на высоких перевалах в суровую зиму. Вот где был холод». «Уверен, что ты расскажешь мне об этом», — произнес Феликс. «Снорри помнит то время», — сказал Снорри. «Снорри был в боевом отряде Гурни Гримсона, преследующем орков. Было так холодно, что однажды ночью у Форгаста Щербатого все пальцы почернели и отвалились прямо в суп, который он помешивал. Суп тоже был неплох». Он рассмеялся, словно от теплых воспоминаний. «Так холодно, что его борода замерзла целиком и разбилась на куски, словно сосулька». «Ты это выдумал», — заявил Феликс. «Нет, Снорри не выдумщик». «Что правда, то правда», — подумал Феликс. «Снорри не хватит воображения, чтобы что-либо выдумать». «Той бородой он очень гордился, а когда возвратился домой, жена его не узнала. Ему было так стыдно, что он обрил голову. В итоге его сожрал тролль. Так он задушил его, застряв в глотке. Вот это был истребитель», — одобрительно заявил Снорри. Готрек кивнул. Феликс не был удивлен. Истребители живут лишь с целью для искупления грехов или совершенных преступлений погибнуть в бою с самыми опасными и здоровенными чудовищами. Феликс не был уверен, что удушение тролля насмерть в процессе твоего пожирания можно считать героической смертью, но сейчас не стал об этом упоминать. «Хотел бы я, чтобы в этой пещере оказался медведь», — мечтательно произнес Снорри. «Здоровенный! Или пара? Медведи хороши на вкус». «Тебе виднее», — заметил Феликс. «Лучше, чем белки или кролики или зайцы», — сказал Снорри. «Хотел бы я, чтобы в этой пещере оказался медведь». «Некоторые говорят, что местные пещеры населены призраками», — произнес Макс. Впервые за долгое время он принял участие в разговоре и сделал это так, как соответствовало его мрачному настроению. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Феликс. «В легендах Сильвании Нойман упоминал, что пещеры вокруг Дракенхофа считаются населенными призраками. Местные их сторонятся. Некоторые утверждают, что своими корнями пещеры уходят прямиком в ад». «Возможно, тебе следовало сообщить об этом раньше, до того, как Снорри и Готрек привели нас в эти пещеры», — заметил Феликс. «Это всего лишь рассказ, Феликс. И разве бы это действительно тебя остановило, учитывая альтернативу замерзнуть насмерть?» Феликс полагал, что нет, но все равно чувствовал раздражение. «Как думаешь, Макс, есть ли какая-либо правда в тех рассказах?» «Некоторые рассказы содержат намеки на истину, Феликс». «Есть ли что-нибудь еще, о чем ты забыл нам сообщить?» «Говорят, что те, кто забирается глубоко в пещеры, пропадают, и более их никто и никогда не видит». «Может, там были медведи?» — сказал Снорри. «Медведи могли их сожрать». Он с надеждой посмотрел вглубь пещеры, словно ожидая, что та продолжается еще глубже. Феликс был рад, что уже проверил это раньше. Пещера уходила вглубь холма еще всего лишь на несколько шагов. «И там попадается множество измененных тварей, которые иногда используют их в качестве укрытия». «Используют медведей?» — сконфуженно переспросил Снорри. «Пещеры», — ответил Макс. Феликс заметил, что Готрек перестал слушать и поверх его плеча уставился глазами в ночь. Его пальцы сомкнулись на топоре. Макс выпрямился и тоже вглядывался в темноту. «Что случилось?» — спросил Феликс, уже опасаясь худшего. «Снаружи что-то есть», — сказал Готрек. «Я чую зверей. В ветре ощущается порча хаоса». Снорри тут же радостно воскликнул. «Пошли, разберемся с ними». «Да», — едко заметил Феликс. «Давай не станем беспокоиться о таких незначительных вещах, как их количество и то, что они могут нас поджидать». «Конечно нет», — подтвердил Снорри. «Зачем Снорри этим заниматься?» «Там действует магия», — произнес Макс мрачным голосом. «Темная магия. Этой ночью сильно дуновение ветров хаоса». Феликс застонал. «Ну почему? Почему как раз в тот момент, когда я полагаю, что ситуация хуже некуда, все становится еще хуже? Сидеть в промерзшей пещере у потрескивающего костра в компании двух ищущих гибели гномов и угрюмого волшебника, в то время пока снаружи свирепствует вьюга, это уже достаточно скверно. А теперь, похоже, к этому еще готовы примешаться войска хаоса и темная магия. Почему боги так меня ненавидят?» — гадал Феликс. «И кое-что еще», — сказал Макс. Его худое лицо выглядело напряженным, а в глазах появился лихорадочный блеск. «Больше меня ничем не удивишь», — усмехнулся Феликс. «Но ты в любом случае говори». «Я не знаю, что это. Задействована сила, подобной которой я раньше не встречал. Используется необычная магия. Я почувствовал это час назад». «Как любезно, что об этом ты тоже упомянул», — произнес Феликс. Оба гнома пристально уставились на них. «Не было смысла беспокоить тебя в момент отдыха, пока у меня не появилось отчетливое понимание, что это такое. Оно может не иметь к нам никакого отношения». «По всей видимости, имеет». «Да. По какой еще причине сюда приближаются зверолюды? Как они смогли отыскать нас в такую ночь, как эта?» «Говоришь, они пришли за нами?» – переспросил Феликс, вынимая меч. «Они уже здесь, человечий отпрыск», — заметил Готрек. Феликс вгляделся в метель за истребителем. Он увидел массивные фигуры, лишь смутно напоминавшие людей, и могучих воинов в черных доспехах, внешний вид которых был ему слишком хорошо знаком. «Они всю дорогу следовали за нами от Прага?» — поинтересовался Феликс, скривив губы. «Если так, то они проделали долгий путь, чтобы умереть, человечий отпрыск». «Снорри думает, что Снорри пойдет первым», — заявил Снорри и перешел от слов к делу, бросившись в атаку, размахивая топором в одной руке и молотом в другой. Взметая снег сапогами, он за мгновение оказался среди зверолюдов, пробившись сквозь них, словно разряд молнии. Выражение радости на его простом и грубом лице напомнило Феликсу играющих в снежки детей. За ним последовал Готрек, двигаясь через снег так, словно того и вовсе не было, и глубокие сугробы мешали ему не больше, чем зверолюдам или воинам хаоса. Феликс услышал, как находящийся за его спиной Макс начал произносить заклинание. Он знал, что лучше не оглядываться. Потеря концентрации в бою часто бывает гибельной, и он не отводил глаз от своих противников. Здесь находилось по меньшей мере два десятка зверолюдов. Как всегда, они выглядели неудачной пародией на человека, с козлиными, волчьими или бычьими головами. В своих мутировавших руках и лапах они сжимали разнообразное, грубо сработанное оружие. На их щитах помещался символ хаоса. 8 стрел в виде лучей, исходящих из огромного глаза, напоминающего кошачий. Предводительствовал ими исполинский воин хаоса, вероятно, самый крупный из всех, что встречались Феликсу ранее. Он был огромен, словно огр. Вероятно, некогда он был одним из них. Ростом он в 1,5 раза превосходил Феликса, а тот был высоким человеком. Феликс предположил, что вес воина хаоса 4-кратно превышает его собственный, и это не считая исписанного рунами доспеха, который закрывал массивное тело. Делать было нечего. Феликс и так долго медлил, не вступая в схватку. Или нужно сражаться, или его зарубят. И хотя несколько минут назад он мог бы подумать, что смерть предпочтительнее скучных гномьих разговоров, теперь, когда его жизнь подвергалась опасности, даже банальности Снорри казались ему не лишенными очарования. Завывая, словно сумасшедший, Феликс атаковал ближайшего зверолюда, со всей силы замахиваясь своим клинком с эфесом в виде дракона. Зверолюд поднял копье для отражения удара. Острый клинок отколол куски от дерева. Феликс ударил ногой, угодив зверолюду между ног. Тварь взвыла от боли и согнулась. Следующий удар Феликса срубил ее голову с плеч. Не дожидаясь, пока к нему подойдет другой зверолюд, он прыгнул вперед, что оказалось затруднительным из-за снега и неустойчивости опоры для ног. Драться он обучался в оружейных альтдорфских мастеров меча на полах из твердой древесины и камня. Странно, что мои учителя фехтования вообще не озаботились рассказать мне, что большинство сражений происходит не в столь идеальных обстоятельствах, с горечью подумал Феликс. Он было пожелал иметь при себе пистолет, но затем осознал, что при такой сырости и влажности ему потребовалась бы удача, чтобы тот сработал. Он скрестил клинки с массивным зверолюдом, который был короче его на голову, но 2 раза шире. Одна из рук существа оканчивалась клубком сочащихся слизью щупалец. Когда эта рука метнулась к лицу Феликса, он заметил в центре ладони пиявкообразный рот. От подобного зрелища он некогда застыл бы в ужасе, но за последние несколько лет уже привык к подобному. За время странствий с Готреком ему доводилось видеть гораздо худшие вещи. Щупальца ударили его по лицу, и Феликс почувствовал какое-то жжение. «Слизь едкая», — подумал он, — «или, что хуже, ядовитая». От страха и отвращения он ударил изо всех сил. Удар его клинка пришелся твари по запястью, отрубив ее мутировавшую конечность. Следующим ударом Феликс раскроил тварь от грудины до паха. Над головой с шипением пронеслось что-то яркое. Он понял достаточно, чтобы прикрыть глаза. Последовала сверкающая вспышка золотого света. Ком плавящегося снега обжег ему лицо. Подняв глаза, Феликс увидел, что огненный шар Макса проделал в снегу воронку, и многие зверолюды стоят, тупо моргая и тряся головами, словно пытаясь очистить взгляд. В центре воронки, в луже кипящей воды, лежало несколько обгоревших тел. «Сейчас не время для благородного боя», — решил Феликс, разглядев в свете горящих кустов, что приближается еще больше зверолюдов. Размахивая мечом, он бросился вперед, стараясь убить как можно больше ослепленных зверолюдов. Двигаясь в сторону приближающейся толпы, Снорри и Готрек занимались тем же самым. Оборонялся лишь могучий великан в черных доспехах. Над его головой, описывая круги, двигался какой-то необычный предмет, как предположил Феликс, некий магический драгоценный камень. Над головой пролетело еще несколько огненных шаров, которые взорвались среди набегающей толпы зверолюдов, обратив одного или двух в пылающие факелы из плавящейся плоти, а прочих отбросив на землю силой столкновения. Понимая, что это безумная затея, но не придумав ничего иного, Феликс прокричал: «За мной, Снорри! Давай-ка разберемся с ними!» Безумная идея сработала. Снорри охотно последовал за ним, проигнорировав огромного воина хаоса, ибо не мог позволить какому-то человеку опередить себя в состязании по убийству зверолюдов. «Пока все идет хорошо», — подумал Феликс. «По крайней мере, моя спина прикрыта». Он понимал, что если кто и сумеет позаботиться об огромном воине хаоса, так это Готрек. Гном пока не проигрывал боев, и Феликс сомневался, что этот станет исключением. Добравшись до зверолюдов, Феликс нацелился на раненых и упавших, выбирая легкие цели и зарубая тех, кто был ослеплен. Снорри подобной дискриминации не занимался. Он нападал на ближайших. Неважно, были ли те ранеными или невредимыми, ослепленными или зрячими, а также спасающимися бегством. Убивая, он хохотал и был счастлив, словно ребенок, получивший новую игрушку. Макс посылал все больше огненных шаров. Их взрывы на короткое время обращали ночь в день, а снег в пар. Феликс видел, как упал один зверолюд. Его лицо представляло скопище волдырей. Кожа отваливалась от плоти, а плоть слезала с костей, напоминая переваренный окорок. Потратив мгновение, чтобы сориентироваться, Феликс бросился вперед, последовав за Снорри в самую гущу боя. Позади раздался мощный звонкий звук, сообщивший о том, что топор Готрека столкнулся с клинком огромного воина хаоса. «Теперь готовься к смерти, убийца Арека!» — прогудел низкий бас, недоступного никому из людей диапазона. «Твой топор достанется мне!» «Размечтался!» — отозвался Готрек, резкий голос которого был слышен даже сквозь рев сражения. Феликс поднырнул под замах другого зверолюда и прыгнул вперед, погрузив клинок в брюхо существа, обойдя его защиту. Он направил острие вверх, под ребра, целя в сердце, а затем извлек меч наружу. Хлынула кровь, и тварь упала вперед. Из волчьей пасти стекала кровь, а огромные зубы лязгнули столь близко от горла Феликса, что тот ощутил ее мерзкое дыхание. Феликс снова взмахнул мечом, очерчивая им окружность вокруг себя, и обнаружил, что неуправляемым вихрем сражения его вынесло прямо к Готреку и его противнику. Феликс мрачно констатировал, что воин хаоса воистину огромен. Со времени сражения у одинокой башни с телохранителем-мутантом серого провидца Танкуоля Феликс не видел никого столь же крупного и в человеческом обличии. А по части боевого мастерства и сравнить было не с кем. Это существо носило светящуюся, исписанную рунами броню воина хаоса, на черной металлической поверхности которой были выгравированы необычные знаки и головы демонов. В его правой руке находился здоровенный щит, отлитый в форме скалящегося лица кровожадного, одного из величайших демонов. В левой руке он держал булаву из какого-то необычного металла, у которой было навершие в форме черепа какого-то другого крупного демона. Возможно, это и был череп, вычерненный и позолоченный. Он излучал странную мощь. Пустые глазницы сияли адским огнем, что выглядело так, словно демон был живым. Когда воин хаоса поднял булаву, та издала истошный вопль, столь громкий, что он мог бы пробудить и мертвеца. «Я Грум из Ночного Клыка, и быстрой смерти от меня не жди!» — проревел воин хаоса. «Я сломаю тебе колени, раздроблю суставы, а затем брошу твое искалеченное тело на потеху моим последователям!» «Ты сюда хвастаться пришел или сражаться?» — презрительно усмехнулся Готрек. «Твоя смерть станет долгой и ужасной, и твои родичи будут стенать и скрежетать зубами, когда узнают об этом». «У меня нет родичей», — заявил Готрек, и от только что сказанных слов его борода яростно встопорщилась. Гном нанес прямой удар топором. Его лезвие с лязгом ударилось о щит. От удара топора лицо демона словно исказило гримаса удивления. Словно кровь или слезы, потек расплавленный металл. «Какое странное колдовство», — подумал Феликс, уклоняясь от удара очередного зверолюда, попытавшегося снести ему голову. Совершив круговое движение, он обрушил рукоять меча на морду зверолюда. Раздался хруст, когда кости хрящи прогнулись внутрь. Феликс свободным кулаком врезал твари по новоявленному болезненному месту, в награду услышав мучительный вопль. Когда зверолюд отпрянул назад, Феликс мечом отсек часть его лица, обнажив зубы и белые кости, а затем прекратил муки существа, отрубив ему голову. Вокруг него взрывались огненные шары, очищая пространство. Феликс остановился, моргая глазами. То ли Макс освоил прицельную точность в использовании своей магии, то ли ему просто нет дела до того, будет ли задет Феликс. То была не самая обнадеживающая мысль. Феликс огляделся. Главные силы зверолюдов обошли рукопашную стороной и теперь вышли из-под обстрела, пытаясь разобраться с Максом до того, как он снова применит магию. Мгновение Феликс и Снорри обменивались взглядами. Истребитель убил всех в пределах досягаемости. Он моргал и тупо глядел на Феликса, словно не понимая, куда внезапно подевались все его враги. Феликс увидел, как Грум обрушил на Готрека свою воющую булаву. Удар оказался невероятно быстр и должен был превратить гнома в месиво, но истребителя там уже не оказалось. Переместив вес с ноги на ногу, тот сместился с линии удара. По выражению лица Готрека, Феликс понял, что тот отчаянно пытается сосредоточиться на бое. Это ничуть не удивляло, потому как неестественные вопли демонической булавы сбивали с толку даже на расстоянии 50 шагов. Одним лишь богам известно, каково находиться вблизи их источника. Лишь тот, кто столь же часто, как Феликс, видел гнома в бою, мог бы подметить, что Готрек выглядит более медленным, чем обычно, и скорость его движения отличается от привычной, неуловимой глазом стремительности. Чудовищный воин хаоса ужасающе рассмеялся, словно понимал, какое воздействие оказывает его оружие, и часто наблюдал подобное ранее. Когда он заговорил, в его голосе слышалась явная уверенность. «Булаве черепу Малорака противопоставить нечего. Она сковывает конечности и леденит сердца своих противников. Готовься к встрече со своими предками». Феликс прикинул расстояние между ним и воином хаоса, нацеливаясь в точку, которая выглядела слабым местом в наспиннике его доспеха. При этом он сознавал, что